Взрыв. Открыв глаза, Поликрат отер ладонью пот. Ночной кошмар все еще не покидал его. Это была встреча с Амасисом, но не в зале дворца, а на носу Пентиконтеры, оплывавшей остров. И было это не днем, а ночью. Сияли звезды, и их отражения мерцали в воде. Египтянин стоял слева, как тогда наяву Пифагор, и поворачивал руку, любуясь блеском кольца. Знакомая золотая оправа. И поначалу Поликрат подумал, что это его кольцо, а затем понял, что на пальце Амасиса полная луна почти с такой же тенью, какую можно увидеть в ясную ночь. Тень перемещалась, принимая пугающие очертания. «Зачем ты заменил смарагд в моем перстне?» — спросил Поликрат. Амасис повернулся. Выступили провалы носа и щек. Блеснули сплошь золотые зубы. «Спасибо тебе за золото!» — зловеще прошамкал мертвец, и Поликрат проснулся. «Конечно же, сон навеян новым посланием Амасиса, о котором я размышлял весь день», — успокаивал себя Поликрат. «Мертвец во сне, к счастью. Но какая нелепица! Золото во рту!» Поликрат спустил ноги, и ступни его утонули в ворсе мидийского ковра, покрывавшего пол всей спальни. Вспомнился сатрап Багадат. Ковер — плата за посредничество в дружбе с фараоном. Мысли Поликрата перенеслась к донесению с Пелопоннеса о неудаче брата в Спарте. Он улыбнулся, живо представив себе, как вытягивались лица эфоров, слушавших речь Силасонта, брат которого говорить не умел, и как старший эфор, когда речь была кончена, наверняка кривя губы, произнес: «Ты так долго разглагольствовал, что я успел забыть начало, когда ты добрался до конца». Поликрат дернул шнур, а занавес раздвинулся, и в спальню хлынуло утро вместе с сиянием моря. Внутренняя гавань пуста. Поликрат вспомнил, что на полдень назначен взрыв паруса. «Наконец», — подумал он, — «исчезнет эта преграда, и корабли смогут входить в гавань даже во время бури. И этого всего добился я. Один я. Тоннель, искусственная гавань и безопасный вход в нее. Персы захватили все ионийские города, кроме моего Самоса. Мне удалось отстоять свободу с помощью фараона и разорвать союз, когда он стал опасным. У Камбиза нет оснований гневаться на меня. Я чист». За спиной Поликрата послышались торопливые шаги. Обернувшись, он увидел повара, сияющим от радости лицом. «Рыбак!» — прокричал он. «Принес рыбу, и я ее принял». «Ну и что? Почему не принять? Рыба была свежей». «Еще била хвостом. Но когда я ее стал потрошить, нашел вот это». Повар разжал кулак, и на ладони его блеснул перстень. Поликрат закачался и стал бледнее стены. Перепуганный повар немедленно исчез, и через несколько мгновений вбежал казначей Меандрий с телохранителями. Тотчас же послышался грохот взрыва, но Поликрат, кажется, его не услышал. Он лежал на ковре, с тупой обреченностью повторяя: «Не принял, не принял».